профессорам. У входной двери она одернула на себе и на внучке платье. «Кончилась твоя вольница. Им-то, профессорам, вечно все не так. Не дадут дитю жить как человеку. Ты это самое. Бабке с деткой-то не рассказывай, что я в деревне-то это самое самогонкой баловалась». Берта Семеновна улыбалась бабе Симе вежливой улыбкой, радушно приглашая проходить и одновременно загораживая дверь. И баба Сима мгновенно испарилась. «А это что еще у тебя за локон страсти?» Бабушка накрутила на палец завиток из свисающего на бок засаленного банта и вздохнула. Не проходя в комнату, прямо в прихожей, Маша решила бабушку умаслить. «А хочешь, я тебе спою?» Она отставила ногу, как бабы Симина племянница Верка, прижала руку к сердцу и принялась голосить. Бабушка молчала, и, приняв молчание за одобрение, Маша снова завела хрипловатым насморочным баском. Закончив, она довольно надула щеки, как делала Верка, поклонилась в ожидании восторженных похвал. Но вдруг так резко и больно получила по губам, что от удивления даже не успела заплакать. Бабушка ушла к себе и долго не выходила. Маша терлась у двери, не решаясь войти. Наконец бабушка вышла, с ледяным лицом повела Машу в ванную, долго, брезгливо, как приблудившуюся собачонку, терла мочалкой. Мыла, терла, старалась стереть чужой дух. «Бабушка, ты с меня шкуру сдерешь!» — хныкнула Маша. «О, Господи!» — вздохнула Берта Семеновна. Она брезгливо высыпала из кармана черную крошку семечек, выбросила платье, потом уже чисто вымытой и переодетой торжественно подарила внучке книгу с хорошенькой девочкой в длинном платье на обложке. «Читать-то не разучилась?» — спросила она. «Маленькая принцесса», — прочитала Маша. Эта книга о девочке, воспитанной, доброй, честной, с достоинством переносящей все тяготы, которые выпали на ее долю. Она не жаловалась и никого не винила. «Ты должна быть такой же». Вечером Маша читала новую книгу. Маленькая принцесса действительно оказалась замечательной девочкой, вела себя так, как бабушка всегда учила. Бабушка говорила: «Нельзя лгать, нельзя никого презирать, надо всех жалеть». А сама, между прочим, презирала бабу Симу. «Я тоже маленькая принцесса». Правда, маленькая принцесса не врала никогда никому, ни слова вранья. «Ну, я почти маленькая принцесса, с одним маленьким минусом». От буфетчицы забрали девчонку, перемазанную, в спущенных штанишках, вся в семечках, частушки поет, чуть ли не матерится. «Господи, за что мне такое?» — бабушка рассказывала вечером деду, даже не понизив, как обычно, голос. «Бабушка, а что такое пилять?» — громко спросила Маша. Баба Сима еще в деревне объяснила, что пилять гуляет с мужчинами за деньги. Маша не совсем тогда поняла, как это. Ведь она, например, тоже гуляет с дедушкой. А если дедушка даст ей деньги, она тоже будет пилять? Машу не интересовал ответ, но ей хотелось сделать бабушке неприятно. Так она попыталась выразить свою обиду за бабу Симу. «Это женщина, которая продает за деньги свое тело», — ответила бабушка замороженным голосом. И Маша представила себе, как женщина продает свое тело на мясном прилавке частями. Берта Семеновна запретила родителям отдавать Машу бабе Симе. Правда, видеться с ней разрешалось, но только при родителях. А мы бабушке не скажем.